субботу с Джеффом. Ну что ж, друзья, хочу напомнить, что у нас многократный чемпион Красноярска, многократный призер Сибирского федерального округа, многократный призер России, чемпион России, двукратный серебряный призер Европы, бронзовый призер Европы, серебряный призер мира, чемпион мира по армрестлингу Дмитрий Силаев. Здравствуйте, ну, еще раз. Еще раз привет тебе, Дима, отчество, третий раз здороваемся за день. Вот скажи мне, вот, Дим, у тебя всегда был такой вес, который сейчас 130 килограмм, по-моему? Нет, я был раньше меньше намного. Какой у тебя был вес? Где-то, наверное, я всегда был сам по себе большой, но и со временем, как бы, когда я начал заниматься, я начал расти, и у меня вес начал прибавляться. В принципе, это нормально. Ты набирал массу, да? Ну да, по большому счету, чтобы бороться с категорией свыше, для меня это всегда престижно было, я считал. Я всегда мечтал бороться в категории самой большой, где большие дядьки, так сказать. Большие дядьки. Ну, у нас радио, к сожалению, не видно, но тут действительно сидит большой дядька. Вот я чувствую, как гнется стол от того, что локти Димы лежат на этом столе. Он просто прогибается вниз. Вот. И ты не ответил все-таки на вопрос, сколько же ты килограмм весил, когда вот только взялся за гантелю? Ну, так скажем, я пришел в зал, чтобы научиться подтянуться. Мне очень было стыдно перед своими сверстниками. А, ты не умел подтягиваться. Да, я был маленький, как колобочек. Жестокая реальность. Чемпиона мира, жестокая реальность. Был маленький колобочек, который пришел в зал научиться подтягиваться. Вот, друзья, вот те, кто считает, что он в спорте вообще никто и не умеет подтягиваться, к такому, вот я не знаю, случайность это или нет, но два дня назад я шел по улице, ну, в пятницу, в частности. Куда два дня? Ну, вчера. Сегодня что? Субботу, все правильно, вчера. И думаю, наткнулся на турник, думаю, ну сейчас залезу и потянусь. И оформлю десяточку, да? Да, десяточку оформлю. Когда-то я тоже весил немного, такой бараний вес для моего роста 67 или 62 килограмма, то есть очень, очень мало. И я выигрывал споры, учась в художественном училище, с моим приятелем, он умел красиво уболтать. А я, в принципе, последний выстрел вот это выполнял. И мы подходили к здоровым парням за этим учителем. Он начинал рассказывать о том, что вот, допустим, я, вот этот вот хиляк, высокий парень, подтянется больше, чем вот какая-то некая дылда. Вот он указывал, говорит, больше, чем вот этот человек. Тому, естественно, говорит, да ладно. Он говорит, ну давай спорить на деньги. Вот, ну, на кон ставили деньги, вот, чувак залазил, подтягивался, ну, раз 10-15, может, где-то там чуть-чуть, вот, ему вес не позволяет все-таки большое количество раз поднять себя, получается, в воздух, а потом запрыгивал я, и 50 раз, быстро пролетало все это дело, ну, естественно, мы так просто зарабатывали немного денег себе на карман, потом, и у меня вот это вот дело осталось в голове. И вот в пятницу я шел и по старой памяти подумал, сейчас я сделаю не десяточку, а 40-50. Я залез, и как только я попытался подбородок приблизить к трубе, вот чуть-чуть, турнику, да. У меня ногу свело. Вот представляешь, и я понял, что ну все. Надо тренироваться, да? Да, и помимо основных тренировок силовых, вот я считаю, со штангой, мне кажется, все-таки очень полезно. Вот как ты считаешь? Вот я не видел в спортзале, не часто можно увидеть, чтобы человек... Вот, функциональные нагрузки выполнял. Да, вот эти вот. Вот почему? Просто каждый человек, как правило, приходит в зал, чтобы стать красивым. То есть у них нет конкретно такой цели, чтобы вот я должен выполнить максимальную работу там, или что. Другие, как правило, приходят, чтобы я должен стать красивым, чтобы там девочки, чтобы для того, чтобы мальчики смотрели, и мальчики, чтобы девочек привлекали, там все в этом роде. А про функциональные нагрузки люди совсем забывают. Вот по поводу как раз-таки нагрузок. Если продолжить сообщение Инесса, она пишет, и моя история про спорт. Около 3 лет назад я получила травму. Неудачно упала с подъемника на горнолыжном курорте. Разорвала мениск. Да, это серьезная проблема. Да, и немного повредила позвоночник. В общем, из-за этого, пока лечилась, я несколько месяцев не могла посещать фитнес-клуб. А потом явилась к своему тренеру и говорю, мол, мне не нравится моя талия. Давай-ка сделаем ее потоньше. Он мне сразу расписал программку тренировки и питания, и начали мы с ним. То есть я под его чутким бдением, что-то руководством, принуждением, ленивые, меня надо заставлять. В общем, Чувак заставлял ее что-то делать, вот скажем, я так понимаю все это дело, без запятых, усиленно качать косые, прямые, нижние, верхние, правые, левые и так далее, и так и сяк. Но через какое-то время мой тренер мне сказал: слушай, а давай лучше накачаем плечи и попу. Моего тренера тоже зовут Дима, передаю ему привет. Дмитрий, ты лучший тренер. Ну, видимо, речь идет о каком-то другом Диме. И плечи, и попу, это что за тренировки вообще такие? Ну, то есть задача, наверное, стать красивой, вот, и все. Ну, видимо, он посмотрел, наверное, как бы, чтобы она была пропорциональна, более-менее, чтобы она выглядела еще симпатичнее. И как бы я считаю, что ее тренер очень молодец в этом плане, то есть наблюдает за ней грамотно. То есть он увидел конкретно, какие группы мышц он ей протренировал, и заметил, что какие-то мышцы не достают до уровня того, который они потренировали с ней. И он решил составить такую программку. Ну, я думаю, молодец. Ну, Инесса, вот вам говорят, что на самом деле у вас тренер молодец. Красавчик. Вот, да, красавчик. Виктория Латова, продолжаем. Ха, моего тренера звали Владимир Владимирович. Вот интересно, так и написано. Золотой человек, вот пишет она. Помню его добрые жизнерадостные глаза и его добрую улыбку. Видимо, не только спорт, я считаю. Ну, это я добавил. Так, он был моим тренером по пауэрлифтингу. Он хотел меня поставить на соревнования, но я не хотела. А еще я занималась конным спортом, а еще я ходила на курсы парашютиста, но с парашютом не прыгнула. Какой смысл было ходить на курсы парашютиста, я не понимаю сейчас. А сейчас совсем лентяйка. Так вот, я занималась конным спортом. У меня не было лошади, но я занимался конным спортом. Так вот, у меня такой вопрос к гостю программы, Дмитрию. Спорт не только полезен для здоровья, но и опасен для него. Спортсмен может легко заработать травмы. Травма – это неизбежно, или же можно как-нибудь предостеречь себя? Кольчугу ты надеваешь вот перед тем, как выходить на тренировку? Давай задавать такой вопрос. Ты не ходишь в кольчуге. Вот спорт – это полезно или опасно все-таки? Смотря каких целей хочет добиться эта конкретно девушка. Допустим, если хороший, грамотный тренер, он будет в первую очередь ставить правильную технику вам выполнения упражнений. И, соответственно, в дальнейшем с поднятия тяжести и каких-то определенных видов нагрузок у вас будет правильно работать все группы мышц, и, соответственно, получить травму гораздо сокращается процент. И тем самым можно добиваться хороших результатов, занимаясь профессиональным спортом. Ну, вот по поводу травм. Все-таки мне кажется, что, ну, вот я не знаю, когда люди приходят, они пытаются, вот я сейчас понавешаю блинов. Ну, честно, я называю таких людей фокусники. Фокусники, да. Они приходят чисто поработать, показать, вот какой я сильный, все, а потом, как говорили, позвоночник, куда засовываем, трусики засовываем. Да, и все это в пакете домой. Ну, все-таки... Малый вес – это один из советов, да? Вот ничего страшного, то, что ты придешь в зал, там, и будешь работать с малым весом вначале, на тебя никто никак косо не посмотрит. И наоборот, даже если кто-то как-то будет смотреть, ты понимаешь для себя то, что ты будешь все равно круче, чем эти люди, там, которые… А вот я смущался, я вот начал тогда рассказ, вот при своих 69 килограммах, вот, я пришел в зал, вот я уже отслужил в армии. Там ходят здоровые парни, качки такие. И реально вбился в угол, и я себе написал какую-то программу. Вот, мне было так неудобно, что у меня были вот эти вот длинные футболки. Я все мешковидное такое носил, чтобы прикрыть как-то. Но я уперто вот качался. Сначала никто не обращал внимания. Думаю, через месяц он исчез. Через месяц я никуда не пропал. Через два пропадет. Нет, тоже не исчез. Так прошел год. Через год ко мне стали подходить парни, спортсмены, и уже начинали советовать. Вот получается так, что в принципе это комплекс, его надо как-то перебороть в себе. И только тогда начинается какая-то тренировка. И получается, что тут еще и в работе тренера важны не только советы, но еще и советы как психолога. Нужно как грамотно себя повести в той или иной ситуации. Да. Вот. Я полностью с тобой согласен, Джефф. Во-во-во. Видишь, как я попадаю в мяч. Слушай, мне пора тренировать, видимо, идти. Ну, так. Все, будем. Как я писала, говорит Виктория Латова, выше, что я ленивый. Знаете ли, какие-либо ленивые упражнения, чтобы времени и силы я мало отдавала на спорт. Но отдача была на мою внешность бесподобная. И Олегу Т. привет. Ну, я так понимаю, что Олегу Тихомирову, я думаю, что он слушает нашу передачу, но его с нами здесь нет. Привет отдельный от меня, если он еще раз пожелает прочитать мои посты, я не против. На этот раз, Олег, все строго по теме пишу, а то вы как учитель в школе или препод в университете делаете замечания. Ну, Олег имеет полное моральное право делать эти замечания, потому что он действительно уже имеет и статус учителя в школе или в университете, на самом деле, хотя бы благодаря своему опыту жизненному и знаниям. Вот. А по поводу силы, времени и мало отдавала на спорт, вот, Дима, ну что это за тренировки, где ты никаких усилий не... Так не бывает. Даже в обычной жизни, когда выполняешь, хочешь чего-то добиться, ты всегда, ты же не сидишь дома и не думаешь, что тебе упадет прям. Нужно к этому стремиться постоянно, потихонечку, помаленечку. А так сидеть, ну, не будет ничего хорошего, я считаю. Обращу внимание. Нету, нету такого. Не бывает. Что это как раз-таки та девушка, которая ходила на конный спорт. Я не удивлюсь, что без лошади, скорее всего, все это обходилось. Вот. И та, которая ходила на парашютный спорт, но не прыгала с парашюта, можно ходить в кружок рисования без кисточек и красок, ходить, я не знаю, на какие-нибудь ледовые дела без коньков, просто сидеть и, в принципе, заниматься спортом. По-моему, это самый легкий путь познания себя. Нормально. Где-то была, да, на тренировке, ну понятно. Так, Никола Петров, вот мне кажется, по существу будет что-то. Вопрос к Дмитрию. Как обстоит дело с анаболиками в спорте? Касается и растительного происхождения. Дело в том, что все мои друзья, которые занимаются спортом, без исключения, принимают таблетки, и причем они постоянно носят их с собой. И второй вопрос, является ли профессиональным спорт хобби или это все-таки работа? Ну вот. Я надеюсь, я могу повторить. Вот как... Ну, первый вопрос, давай на первый сначала ответить. Так, как обстоит дело с анаболиками в спорте? Вот. Что конкретно он под анаболиками говорит? То есть, может, разные люди воспринимают протеин, БЦА, креатин, это для них анаболики, на самом деле это спортивное питание, которого человек не может в процессе своего питания, он добавляет эти добавки, чтобы нормализовать в организме процессы все нужные. А если другие анаболики, допустим, которые запрещенные субстанции на допинг-контроль, которые ловятся, ну да, такая проблема в спорте есть. То есть, в принципе, это какие-то добавки, например, чтобы получить определенное количество энергии, там, не знаю, нужно съесть 30 коров, 14 свиней и 15 барашков, да? А тут все в одной банке, допустим, да, все это... Ну да, это организм сразу готовое принимает, да, готовое и сразу принимает, же без, попадает. Да. Без лишнего вот... Без потери энергии организма. Ну что человек кушает дома, допустим, не может он где-то перекусить, и чтобы конкретно правильная тренировка, правильная нагрузка на организм пошла, тогда люди берут, то есть протеины, креатины, БЦА, там различные изотоники. То есть это нормально. Так, ну вот он пишет, дело в том, что все мои друзья, которые занимаются спортом, без исключения принимают таблетки, и причем они постоянно носят их с собой. А так а почему ты не написал-то какие? Так он вот, ну, как, надо может было быть, написать, у них голова болит, конкретно на твой или вопрос, давление, да. Может быть, они просто едят таблетки, которые не имеют к спорту никакого отношения. То есть, Никола, надо было спросить, что за таблетки вы принимаете. Ну, думаю, он потом послушает и потом напишет, какие таблетки они принимали. Да, кстати, по поводу напишет. Я думаю, что Дима оставит свои координаты. Да, да, конечно, стене, оставлю. Да, где... Если кому-то что-то будет интересно, я готов буду ответить и поговорить. Вот, а в дальнейшем, мне кажется, появится и какой-то номер телефона, по которому вы можете позвонить и проконсультироваться у человека. И если человек, этот человек живет в Красноярске, он может и посещать спортзал, в котором Дима тренирует. И подробности вы узнаете, наверное, при звонке к нему уже. Вот, ну, Николе мы, наверное, на все это... нет, вот, второй вопрос. Является ли профессиональный спорт хобби или это все-таки работа? Вот что для тебя? Ну, для меня, я думаю, это все равно как хобби. То есть, в дальнейшем я сейчас учусь в Красноярском государственном медицинском университете. То есть, и меня и поддерживает, и все ректор моего университета Иван Павлович Артюхов, который помогает ездить мне на соревнования, на все. Ну, для меня это все равно хобби. В дальнейшем я все равно стану врачом. Вот так. То есть, он пальцами выдирает зубы. Вот такой вот человек большой. Без всяких. Не, на самом деле у Димы, вот я... Ты вспомни, Дим, когда я только, в принципе, пришел в зал... Я тебе когда-то сказал, я вот, Джефф, еще зубной врач, вот сейчас как раз практику какую-то, да, прохожу. Я говорю, слушай, у тебя такая энергетика, ну, позитивная, что мне кажется, что Человек пришел, свалился на кресло, открыл рот, и у него все зажило просто тупо там. Даже если что-то и болело. А это очень важно. Вот оправдано, на самом деле, что в медицине же, по-моему, существует такое, что вот бывает, что тяжелая рука или легкая рука, да, вот где-то что-то неправильно починили, болит, вроде правильно что-то делали. А ну, это от какого-то врача? С научной точки зрения, можно сказать, каждый человек индивидуальный, и, соответственно, у него есть какие-то свои определенные физиологические процессы. Mm. То есть, допустим, один человек может сделать зуб, там, прочистить каналы там, и так далее, то есть, и какая-то частичка может остаться, и тем самым потом уже у пациента там постпломбировочные боли там, и так далее, там все осложнения могут возникать. А бывает, что вообще вот все, у него все в идеале сделал. То есть это еще от врача очень сильно много зависит от его профессионализма. Ну, когда тренер еще и наполовину, как говорится, врач, мне кажется, это только плюс. Ну, конечно, если, мне было очень помогло. В спорте вообще, спорт, конечно, к зубам имеет прямое отношение, особенно в боксе. Да, в боксе. Без капы. Бокс без капы, ну да. Или все зубы в капе уже давно остались. Так, Данил Петров продолжает свою деятельность с вопросами. Еще вопросик. Насколько опасно заниматься профессиональным спортом? Или это зависит только от вида спорта? Вот насколько... Вот конный спорт без лошади, мне кажется, это не опасно. Вполне. Это вполне нормальная тема. Чуть опасно. Или парашютный спорт. 20 прыжков без парашюта. Да нет, там одного хватит. Да, человек. В этом-то весь и спорт, понимаешь? Кого на дольше хватит? Это будет злая, черная такая вот шутка, но на самом деле так на похоронах несут и медаль в конце за последний прыжок. Так, ну вот что ты считаешь, вот как ты считаешь, от вида спорта зависит вот опасность? Все боятся заниматься, нет, все задают вопрос, насколько если, это опасно. Все равно, вот в любом случае, то есть я это могу тоже объяснить, каждый профессиональный спорт, он по-своему опасен, потому что человек на пределах своих возможностей работает, и это получается для организма стрессовая ситуация, то есть и в дальнейшем, то есть все равно это скажется на человеке. Рано или поздно оно даст. То есть все эти тяжести, они да. как раз-таки... Ну, не тяжесть, даже обычная, ту же самую легкую атлетику возьмем. То есть, когда человек на своем пике работает постоянно, то есть, у него и пульс там... Я конкретно в этом спорте не развивался, то есть, ну, примерно могу сказать то, что работа мышц, то есть, в дальнейшем потом прекращение профессионального спорта может привести как бы к отрицательным там... А что это вот за отрицание? Вот, наверное, это тоже не менее важно. Что какие могут когда быть человек проблемы? Занимается профессиональным спортом, профессиональный спорт и занятие физкультурой – это два разных понятия. То есть, когда ты занимаешься профессиональным спортом, ты тратишь свои ресурсы, своего организма на полную. Когда ты занимаешься физкультурой, ты укрепляешь свой организм. Это две разные вещи. Вот. Ну, то есть, все-таки я бы, наверное, выбрал тогда физкультуру. Вот здесь. А если слава, то тогда уже профессиональный спорт. Вот у тебя этой славы было полным-полно. Ты рассказывал, в каких городах вот ты побывал на чемпионатах мира? Ты же первый мой международный чемпионат был, это чемпионат Европы в Турции, в городке Мире. Я очень сильно его запомнил. Мы тогда с Виталием Лалитиным, тоже многократным чемпионом мира, ездили. То есть и там... Очень много. Я там боялся, мои первые пешкие соревнования. Я там, как мне там побороться, там, что мне там правильно, как выйти четко там. Но вдавил народ. Ну, в итоге я там стал серебряным призером чемпионата Европы, и все, я очень был рад. Это первый раз. Я там гулял потом, все там, с Витархой, но... Так, а потом, вторая поездка? Вторая поездка у меня была уже в Казахстан. Это был чемпионат мира. Угу. Тогда там уже нас было гораздо больше людей. С края нашего Красноярска, то есть, ну, и выступил я там более-менее успешно, я стал чемпионом мира на правую руку и серебряным призером на левую руку. Угу. Ну, тогда у меня вообще счастья предела не было. Я уже не помню, что было, конечно, на следующий день. Сколько тебе лет было, Дима? Там? Мне было тогда 17 лет. 17 лет чемпион мира? Да, 17 лет стал. Вот, пожалуйста, друзья, 17 лет чемпион мира. Я не знаю, как подросток может, в принципе, с таким... А нет, тогда нет. В Кемере мне было 17, и потом в декабре были соревнования, мне было уже 18 лет. 18 лет. Да, вот да. Психологически ты себя... Вот тяжело же, наверное, да? Тяжело было именно этот год, потому звездная что... Звездная болезнь не началась? Нет, такого не было. Не знаю, не могу ответить. Не было ничего такого. Ребята, я вообще их просто на правую руку аккуратно сложу, и будете лежать. Нет, просто есть люди, которые в то время были сильнее меня, и все, и никакой, в принципе, звездной болезни не было у меня. Не, ну на самом чемпионате, нормально, обычно парнишка приехал домой, все, с медальками. Не, ну на самом деле Дима очень скромный человек. Он даже вот сидит и краснеет, он рассказывает, я вижу, как он краснеет. И мне хочется спросить, ну это вот сейчас ты рассказал о двух чемпионатах. Были, сколько их всего было у тебя? Сейчас конкретно, сейчас буду по пальцам считать. Первый чемпионат Европы – Турция, чемпионат мира – Казахстан, потом чемпионат мира в Бразилии я был, в Бразилию летал, там очень классно, кто хочет, там слетайте. Правда, денег много, но стоит туда слетать. Так, а что там, вот что, ты имеешь в виду в спорте или вообще, в принципе, вообще, в принципе, в Бразилию слетать, там очень классно. Потом я был в Амстердаме. Это я был перелетом через Бразилию. Там тоже очень интересно. Там в аэропорту даже курят. В Амстердаме очень интересные виды спорта могут находиться, в принципе, вот в связи с тем, что у них более расширенное сознание, чем у остальных людей. Ну, ты. Был я еще в Литве, был в Польше, потом еще раз в Литве. Так, сейчас я буду готовиться на чемпионат Европы в Болгарию, который пройдет в конце мая. Вот, пожалуйста. Это тоже чемпионат Европы. Потом и чемпионат мира будет в Малайзии. И хочу съездить на Кубок мира во Владикавказ в конце июля. А1 Russian Open называется. Очень престижный турнир, где можно показать себя, и в дальнейшем больше людей будут тебя узнавать. То есть, по сути, это не последняя, как бы, золотая медаль и не последнее достижение. Будем, конечно, будем ждать. Пока я студент, я буду ездить. Ну, это же все равно какая, это честь для Красноярска, для страны, вот наши спортсмены привозят медали, да, вот было ли что-нибудь от государства, какая-нибудь благодарность, может быть, тебе подарили там, я не знаю, автомобиль? Не, краевая детская, Бентли. Юношеская, не, Бентли, конечно, не. Ну так есть, помогали. Восьмикомнатную звали, квартиру грамот. Рядом с Кремлем. Не, если бы так, я бы уже, конечно, там же бы жил, наверное. Но. Нет, ты бы поехал туда жить, да? Не, я бы сдавал ее, и здесь бы жил. А, вот, поправился, Дима. Красноярцы все снова заулыбались. Но. Так, ну, то есть ничего такого не было. Поздравляют, поздравления отправляют, там премии там различные там подают. То есть, ну, особо, мой спорт не особо такой развитый, по большому счету. Потому что это не олимпийский вид спорта. Ну, а так, в принципе, людей много занимаются, много кому интересно. Ну. Я предлагаю открыть некий фонд потом, когда Дима поедет как бы завоевывать следующие свои медали, куда все, кто за него болеет, будут скидывать свои благодарности. Вот. И Дима их будет считать. Ну, действительно, хочется, чтобы человек имел какую-то, помимо того своего собственного желания. А вот, кстати, вот поездки в Бразилию, это же действительно денег стоит? Это спонсоры, да. Все? Мне помогал очень сильно и до сих пор помогает Артюхов Иван Павлович, ректор Красноярского государственного медицинского университета. Мне хочу ему сказать огромное спасибо, если он когда-нибудь услышит этот эфир. Ну, я думаю, что услышит. Без него бы, мне кажется, многие достижения, которые у меня сейчас есть, их бы просто не было. Вот, я тоже, наверное, присоединюсь к этим благодарностям, потому что хотелось бы, чтобы таких людей было больше, и это прямое развитие, прямая помощь и спортсменам, и не знаю, если это касается искусства, художникам, музыкантам, когда кто-то где-то подталкивает, а вот финансы в наше время и играют огромное значение. Вот иначе просто не было бы, естественно, ничего, никаких медалей, и ничего бы не произошло. Ну, от грустного переходим снова к вопросу, да, к позитивному. Что-то нам еще девчуля написали. Так, а тут девчуля, это не девчуля, вот следующий, это написал, Иван, да? Ермиев пишет. Да. Вопрос Дмитрию, как рано вы начали заниматься тяжелой атлетикой, вредно ли это для молодого организма, если вредно, обоснуйте возможные последствия. И каким видом вы бы советовали заниматься парням от 15 до 18 лет? Вот такой тебе вопрос. Так, ну начнем с первого вопроса. Во сколько лет? Я пошел 12 лет заниматься спортом. Опять же, говорил, как в начале, то, что я пришел научиться подтянуться, был колобком, так скажем, очень большим, объемненьким. Ну, потом, со временем, мне очень понравился армрестлинг. Я 4 года занимался, у меня не было ни одной медали. Я очень бесился от этого. Я сам по себе упертый по жизни. И с каждым годом я прибавлял все больше и больше, занимался чаще и чаще, и в итоге у меня сейчас, думаю, более-менее хорошие результаты появились. Более или менее. Ну, хотелось, конечно, везде первым быть, но силёных пока, наверное, маловато. Ну, тут, мне кажется, большое значение имеют не только силы, но и внутреннее расположение, ну, духа, расположение духа. Если нет веры, ты будешь слабый. Да, потому что я порой смотрю даже на каратистов, вроде бы такой худощавый парень, да, руки, а вот чемпион. Вот это вот сила духа. Ну, мы прервемся, наверное, в скором времени на рекламу. Поглядываю на часы и жду, когда начнет кричать о том, что происходит в рекламном плане у нас в Красноярске здесь. И снова вернемся к нашим радиослушателям. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. С Джеффом. И давай продолжать тот диалог, на котором мы с тобой остановились. Давай продолжим. Вот, вопрос был Дмитрию. И все-таки заниматься парням от 15 до 18 лет. Если говорить об тяжелой атлетике, да, вот о тяжелых видах спорта. Куда бы я посоветовал ему пойти? Ну, тренажерный зал. Скорее всего, наверное, все с этого начинают. Да, вот 15-18 лет, действительно, что это? Самое главное, ему нужно попасть к хорошему тренеру. То есть, нужно, он не уточнил, куда конкретно у него желание есть. Может, он хочет легкую атлетику, откуда я знаю. Может, он хочет пойти в силовые виды спорта. Может быть, силовой экстрим, еще куда-то плавание. Он конкретно сказал от 15 до 18 лет. То есть это получается, на самом деле, ребята. Очень разнообразные виды спорта есть. И есть люди, которые приходят просто, которые в 25-26 лет и становятся олимпийскими чемпионами. То есть вот, это наш пример. Вот, пожалуйста. Ну, то есть, может быть, все. То есть, какой спорт тебе нужен, и конкретно что ты хочешь от него добиться, и либо ты хочешь для себя, либо профессионально, то есть тебе нужно выбрать это самому. То есть, в принципе, ты советуешь сначала разобраться в себе. Конечно, да, в первую потом очередь. Уже, да, искать какие-то программы. Да, конкретика в спорте, она важна на самом деле. Да. Если ты не совсем понимаешь, на что ты тратишь время, то и результат будет тоже не совсем. Могу по обычный пример с собой сказать. В армрестлинг я попал после того, как я занимался около 10 видами спорта. То есть я ходил на бокс, конкретно, что помню, хоккей, волейбол, баскетбол. У меня не было особого желания заниматься там. Я уходил. И тем самым мои родители никогда меня не отправляли насильно куда-либо, в какой-либо спорт. Говорили, иди попробуй, понравится, нет, не понравится, иди дальше двигайся, что тебе нужно, чем заниматься. И я раньше обижался очень сильно на них в детстве за это, а сейчас я понял то, что они были правы, и я очень благодарен им за то, что я имел сам свой выбор, куда мне пойти. И я нашел себя. Ну, это очень важно, конечно, что ребенок выбирает именно сам себе направление. Но другое дело, скажем так, ребенку не всегда хватает ответственности и правильного вот выбора. Наверное, вот он должен это почувствовать. Он должен сам понять. Да, можно его направить куда-то, показать ему, если он придет, скажет ему: папа, мне это нравится, все, а может через неделю потом еще прийти, вот после того, что он сказал это сейчас, через неделю сказать: папа, ну мне это надоело, ну реально, ну что там интересного? И все. И нужно, чтобы ребенок постоянно сам искал примерно там, подкидывать ему какие-нибудь идейки, еще что-либо, чтобы потом в дальнейшем ребенок нашел себя. А вот много, Дим, детей в спортзале, вот в частности, там, где ты занимаешься, и там где ты будешь тренироваться? Ну да, относительно молодых ребят очень много стало в последнее время. Ну, я думаю, это то, что не хотят перед летом подкачаться перед девочками, я думаю, планируют, скорее всего, это из-за этого. То есть к осени они все пропадают? Ну, как правило, да, к осени, зимой они приходят очень редко, ленятся. Ну то да, есть, много одежды, много всего. То есть, ну, у них все равно это получается на какой-то любительской основе. Да, можно так сказать. Прийти побороться, свое эго подавить. Ну, есть ребята, конечно, которые прям конкретно занимаются, прям вот затягивают. Прям видишь, все. Да, что они прям начинают стараться, все, и у них много чего получается. То есть, это уважуха им и респект, скажем. Ну да. Вот вопрос тебе, Дим, такой от Иришки Данилиной. Из множества ваших наград какая для вас наиболее важная? Вот такой вопрос. Если говорить со стороны моей, ну я думаю, для меня самая важная была это, которую я получил самый первый раз. Это маленькая бронзовая медалька чемпионата Красноярска, которую я очень сильно радовался и достиг через 4 года только смог достичь эту медальку свою. Это для меня самое ценное. Я не помню, наверное, лет 16 было. 16 медалька, лет, да. Друзья, вот первая медаль. На самом начал деле, это великое достижение для юноши совсем. Мне было тяжело, потому что у меня был большой вес, и, соответственно, люди были очень сильные, на голову сильнее меня, а те, кто маленького веса, они уже в течение 3 месяцев уже зарабатывали свои медальки. А мне пришлось пахать в зале постоянно, чтобы получить вот эту вот маленькую бронзовую медальку. Ну, при слове «пахать» на самом деле каким-то чудом у Димы еще остается время и на других, потому что когда я вижу, как он тренируется сам по себе, я вижу, что с такой мощной отдачей он прям отдается этому всему делу, видно, что человек занят работой. И когда он отвлекается на этот отдых, не просто ну, бесцельно шатается по залу, а может кому-то подойти и что-то порекомендовать. Вот в частности, ко мне тоже. Ну, что, как дела? Так положит руку, говорю, ну, что, Джефф, как дела? Я говорю, ну, ничего. Сейчас мы с Джеффом программку ему составляем по питанию, там, по всему, то есть правильным видом тренировкам. То есть мы уже серьезно с ним подходим к этому вопросу. Да, вот из меня будем делать Арни какого-то некого. Ну, не знаю, я предупреждал, я говорю, Дим, вот на сцене будет сложно, буду уж прыгать, и это все будет трястись. Он говорит, да пусть трясется, нормально, как раз на рок и похоже. Как раз. Я говорю, ну, раз ты так считаешь. Но то, что мне прописали, это усиленное питание, вот, ну, вернее, неправильно, правильное питание, да, это получается сколько, раз 5, по-моему, в сутки. По чуть-чуть, вот, и некая программа, эффективность которой я должен буду познать, наверное, уже на, себе, на следующей неделе. Вот, и вот тебе следующий вопрос. Наталья Лапина задает такой вопрос. Дмитрий, жизнь профессионального спортсмена состоит из ежегодных многочасовых тренировок. Кроме свободного времени, что еще не хватает вам в вашей жизни? И в преддверии праздника Дня Победы хочу попросить поставить песню Виталия Лазарева «За Россию». Мы обязательно это сделаем, поставим. Вот. Кроме свободного времени, что еще не хватает вам в вашей жизни, Дима? Вот что? Ну, в принципе, я могу сказать, что мне все хватает. То есть, у меня есть моя любимая девушка, с которой я и живу вместе. Которая слушает, наверное. Которая, да, вот, девчонки, вот получили слушает, все, кто задавал вопрос сейчас? Слушает, наверное, там смеется. Там еще сказал Димка, приезжай, там у меня будет подружка сейчас придет, мы там слушаем. Так. А она, наверное, сидит, вот поняли, вот всем, кто задавал, всем, кто понятно, вот так вот. Ну, что ж, это здорово, замечательно, что любовь... Времени на все хватает. Замечательное чувство любовь, оно присутствует, это здорово, и что помогает, самое главное, что я так понимаю, что это некий тоже потенциал. Ну, конечно, кушать, готовить помогает, все. Ну, все, Дима, иди. А вот то, что ради девушки идти в спортзал, или это никак не связано все-таки? Вот пойти вот... Ради девушки? Такой, Дима, а мне кажется, что ты уже... Вот у тебя же были какие-то перерывы, например, в спортивной жизни? Вот. Очень редко были. Ну, были. Дима, по-моему, ты завалялся дома на диване, тебе не пора уже пузо отнести обратно? Мне очень тяжело бывает утром просыпаться. Она как-то на днях меня с ведра полила, так скажем, водой, чтобы я проснулся и пошел на учебу. Вот я очень сильно был зол на нее. Но тем самым она все равно молодец. Я думаю, что все девушки ищут своим парням подход. Вот она нашла такой подход. У нее очень экстравагантный подход, так скажем. Ну что ж, давай поставим, Дим, песню «За Россию» Виталия Лазарева и поздравим с наступающим праздником Дня Победы и снова вернемся к нашему с тобой диалогу. Наверное, так. Разрывается телефон у Димы, видимо, куча звонков, он пытается и попасть, успеть в эфир и ответить на все эти телефонные звонки. Ну, напомним то, что у меня на самом деле здесь передача достаточно свободного формата, и так как ведет ее человек, который к некой рок-н-ролльной свободе имеет прямое отношение, поэтому комплексовать тут незачем. И я зачитаю следующее сообщение. от Натальи Сергеевой. Вот. А мне интересно узнать, Дмитрий, как обычно обывателя, ваши любимые фильмы, музыка и книги, спорт для тела, а вот для души что? Мне нравится смотреть фильмы, связанные с фантастикой. То есть, что-нибудь маленько отойти от реальности, чтобы моя голова отъехала, так скажем, маленько от всего повседневной жизни, которая у меня там находится. Книжки я люблю читать. Единственная книжка, которая мне очень сильно запомнилась, это «Богатый папа, бедный папа». Это про что? То есть, это в основном про бизнес, то есть, составление каких-либо планов, там, каких-то дальнейших целей в своей жизни. Так, ну, музыка, я сам по себе меломан. Я могу как тяжелый рок послушать в машине, так могу какой-нибудь попсу включить. Там, или хоть, да, любую вообще песенку могу послушать, и мне будет весело. Ну, вот как я и говорил, на самом деле, меня лично тоже привлекают не направления, а гармонии, которые музыкальные. Они мне либо нравятся, либо, собственно, не нравятся. Да, вот книги «Богатый папа» и «Бедный папа». Ты их читаешь с какой целью? С целью самопознания, чтобы маленько я освоился так, в сфере, допустим, я хочу в дальнейшем заниматься каким-либо бизнесом, то есть у меня там есть свои планы там в дальнейшем, чтобы примерно уже знать. А не касается спорта? Или это бизнес, все? Спорта это зубы касается. Все? Это все? Нет, это может быть различные направления. Может быть, у меня будет со спортом связан бизнес, либо со стоматологией, с зубками там. Ну не вот, знаю еще, что можно. Сейчас напомнил это вот одну историю. У меня был момент, когда я пытался разобраться, кто я, музыкант или художник. Лет тоже 18. Мне родители говорили, вот, посмотри на своих друзей, они заняты чем-то серьезным, а ты ходишь, ты рисуешь и бренчишь на этой непонятной гитаре. То есть, и дед ходил так... Хмуро смотрел, как я учу аккорды на гитаре, и останавливался и говорил: «Это тебе хлеба не принесет». Ну и продолжал как бы свой путь дальше по квартире. В конце концов, меня вот настолько достали, что я подумал, что действительно, может быть, мне заняться каким-то бизнес-планом, может, я действительно делаю что-то не то. Думаю, все, мне эта гитара испортила всю жизнь, вот я то... Ладно, рисовать, я понимаю, я всегда хотел компьютерной графикой заниматься, а вот где применить? Для меня, на самом деле, это возможность, ну, выразиться. Вот. Но я думал, а кому это надо, вот что я вот выражаюсь, кому интересно, вот что я думаю? Это, скорее всего, никому не интересно, и большинство людей меня толкает на то, чтобы я этого вообще больше не делал. Я ее закинул на шифонер, отправился в библиотеку, пришел туда, большое количество людей, там девочки такие, много ботанов и ботанок вот сидят. Я нашел самую из них, девушка в очках, не то чтобы самая из них, она просто сидела с книгами, связанные с какой-то физикой, математикой, подсел, короче, рядом, взял какие-то книги по экономике, она так посмотрела на меня, она была в каком-то толстенном свитере, и задала вопрос: «А вы интересуетесь экономикой?» Я думаю, как же мне сейчас повезло-то, да, вот, с собеседником. Я говорю: «Да, я, конечно, и в физике разбираюсь, и в математике, и в экономике. Я такой же ботан, как и ты, в принципе». Мы с ней проговорили, я врал, я нагло врал обо всем, вообще всем подряд. В конце концов, в этой библиотеке работала женщина, которая являлась руководителем бард-клуба. Она пробегала мимо, увидела меня и воскликнула: «Как хорошо, что ты здесь!» Оказывается, в этом здании какой-то концерт этих бардов происходил. Она хватает меня за руку и куда-то тащит. Эта девочка бежит за мной тоже. Потом дают мне гитару и вываливают на сцену. А там сидят как раз-таки твои коллеги, Дима. Там сидят врачи. Это какой-то мединститут, и для них какой-то концерт некий. Я думаю, ну пипец. Вот утром я только решил, что я больше не буду играть на инструменте ни на каком. И я вот пел эти песни 3-4. Люди слушали тексты, а на самом деле я орал просто. Вот просто ругаясь на все это, ну, перекрывая все текстами. Так я разбирался, кто я на самом деле. Получается, ты сейчас просто пытаешься... А, нет, вот к чему я пришел-то? Я пришел к тому, что на самом деле не нужно строить эти градации. Потому что ты и музыкант, ты и художник, ничего страшного. Потому что мне, например, в рисовании помогает музыка. Да, и такое тоже возможно. Вот, это здорово. А когда я пишу музыку, стихи какие-то, у меня какие-то образы появляются. Но это тоже рисование, только в голове. Правильно? Вот в твоем случае ты связываешь это как-то вот свою деятельность врача, может быть, и будущую, вот, и спортивную? Ну, все равно спорт у меня останется хобби. То есть все равно это как-то мое душевное больше. То есть, а стоматология, как бы, это более-менее, мне это тоже нравится, то есть я тоже там расслабляюсь, когда занимаюсь какими-либо манипуляциями там стоматологическими, как бы это странно бы не выглядело. А как ты отнесешься к ситуации? Вот хобби мы называем, в принципе, я не знаю, может, я и не прав, но то, что не приносит денег, это становится хобби, да? Да почему не всегда? Не всегда? Ну, просто это самый пик того, когда хобби приносит тебе деньги, это все, ты уже там на восьмом небе там отчасти. Наверное. То есть вот ты сейчас на каком уровне? Тебе начинает приносить это вот помимо какого-то душевного удовлетворения еще и все-таки что-то? Не, но все равно приходится как-то подрабатывать, но все равно материально поддерживают меня, то есть помогают, то есть федерация, то есть все равно какие-то деньги у меня есть и... Ну, то есть, получается, зарабатывать. Ну, ну, это копейки здорово. Есть, да, это так скажем. Какие-то пожить деньги. Могу. Вот почему я задаю такой вопрос, Дим? Потому что экипировка, так же, как и музыкальные инструменты, на самом деле стоит тоже немалых денег, конечно, в спортивных магазинах. Да. И мне бы очень хотелось, чтобы наши спортсмены могли себе позволить покупать не что-то бэушное и, я не знаю, пытаться самим выходить из положения, а просто прийти и действительно покупать. Ребята... И это, конечно, зависит от нас в прямом смысле, потому что такие, как мы, люди, которые не профессионалы, они и приходят в зал, и мне кажется, что вместо того, чтобы пытаться самому придумать какую-то программу, лучше заплатить спортсмену, человеку-профессионалу каких-то денег, чтобы он, ну, конечно, сделал это за тебя, чтобы ты, не дай бог, не травмировал потому себя. Потому что, да, человек, который приходит изначально в зал, он не знает основы. То есть он не знает, как правильно выполнять какие-либо упражнения, как правильно распределить свой день правильного питания конкретно там, и так далее, и так далее. И человеку нужно это объяснить и показать. Хотя бы нужно тренировки 3-4 провести с тренером, чтобы он поставил правильную постановку упражнений. Это самый минимум, который должен сделать каждый человек. Ну вот. Так, ну что ж, Светлана Руденко пишет: «Тема прошлой передачи касалась снов. И мой вопрос Дмитрию. Верите ли вы в вещи и сны? А ваши сны сбываются, если они вам снятся, конечно. Бывает, что человек проваливается в сон и утром просыпается и не помнит ничего». Вот вещи и сны, Дим, вот прошлая передача действительно была о снах. Вот. Ну, знаете, как вам ответить? Мне сны снились, но не было такого, что у меня что-то сбывалось. Может быть, и медаль там какая-нибудь снилась сначала? Да мне много чего снилось вообще, на все темы различные. Вещего ничего такого. Обычно, да, чего я больше хочу, мне то и снится. Ну, что тебе снится, крейсер «Аврора»? Подожди, да, ты сейчас сказал то, что тебе снится, что, с чем это связано, что? Ну, когда я чего-то очень сильно хочу, бывает такое, то, что мне это снится реально. А, ну вот так. Ну, на прошлой передаче говорили, я уж не помню точно, но здесь была некая градация психологической вот такой вот формулировки, даже в научном такой вот. Вот с медицинской точки зрения, я не знаю, знаешь ты или нет, что такое сон? Сон, он вообще распределяется, то есть делится на две группы, то есть человек спит, и сон один длится, то есть черно-белый фон, то есть это от часа до полутора часов, и цветной сон от 10 до 15 минут. То есть, по большому счету, это с научной точки зрения так доказано, и как, чтобы еще добавить туда. То есть, если человек проснулся в 15-минутку, то есть от 10 до 15 минут попал в цветной сон, тогда он высыпается. Mm-hmm. Если человек попадает в черно-белый сон, черно-белый фон от часу до полутора часов, тогда он, ему тяжело встать, он чувствует себя как медведь, его тянет вниз. То есть, он не может никак. То есть, а вот, как правило, все равно человеческий мозг до конца, не, ну, как сказать... До конца не, ну, он не обуздан для человека, да. То есть. Вот вопрос сна на самом деле интересный. Вот ты мне до того, как обсудить с тобой эту программу, тем самым сон спортивную, Ты говорил что-то про сон, что нужно много спать, да, вот спортсмену? Да, вот человеку что-то... нужно высыпаться как минимум 8 часов в день, если хочет добиться хороших результатов. Для даже спортсмена это важно. И даже для физкультуры, да, для общего состояния организма нужно высыпаться минимум 8 часов. Так что прекращаем смотреть «Дом-2» и ложимся раньше. Друзья трудоголики, в том числе и я, человек, который сидит порой до часа ночи и работает, проваливай спать, и это верно. Вот. Ну что ж, про сны мы все поняли. Мы, наверное, перейдем к Артему Пососаеву. Вот у него тоже вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. У меня к вам два вопроса. Первый. Знаете ли вы кого-нибудь из известных спортсменов? Если да, то кого? И второй. В каких странах вы проходили соревнования и потребовалось ли вам там знание иностранных языков? Заранее спасибо за ответ и прошу поставить песню «Ария Штиль». Если успеем, Артем, мы поставим. Вот, Дима. Так, ну первый вопрос. То есть каких знаменитых спортсменов? То есть сразу первый в голову падает Майк Тайсон. То есть это многократный чемпион мира по боксу, то есть очень серьезный человек. Потом Федор Емельяненко. Карелина. Да. Карелина уже, наверное, все знают. А в нашем городе трехкратного олимпийского чемпиона Бовайсара Сайтиева знают все. В нашем городе я больше чем уверен. Ну, а кто не знает, тогда они, наверное, на улице не выходят, не смотрят рекламу, не смотрят телевизор. То есть отдалены от общества. Но все равно для меня, наверное, самый спортсмен такой, которого запоминающийся, и которым бы я хотел бы действительно... пообщаться и взять у него автограф, это Федор Емельяненко. Я тоже. Я бы присоединился с удовольствием с тобой. Это такой человек уже очень знаменитый и очень скромный. Прям, согласен, ну, согласен. Прям вот нравится. И это важно, быть сильным, но оставаться на самом деле скромным человеком. Это большое значение имеет. Вот Ирина Карпенко. Я спорт люблю, но мы пока не вместе. Максимум, что я делаю, кручу дома обручи. Иногда занимаюсь гимнастикой. Вспомнился случай. Мы с сестрой были на летних каникулах в деревне. Там же отдыхали наши двоюродные сестренки. Вот, посовещавшись, мы решили заняться пробежкой в 6 утра, чтобы нам никто не мешал. И мы никому не мешали, но деревня не город. Выбегаем мы все такие спортивные на тропиночку, бежим, а вместе с нами начали выбегать бабушки с коровами. Смотрели на нас косо и те, и другие. Пробежка вообще сорвалась. Друзья, до конца нашей передачи осталось совсем чуть-чуть на самом деле. Это была просто небольшая веселая история. Так, а в чем вопрос? Вопроса здесь не было. Скорее всего, это была просто история. И, Дима, к сожалению, передача подходит к концу, и я, наверное, подведу итог сегодняшней передачи. Ребята, итог, наверное, такой. Более подробно можно будет от Димы узнать, он оставит свои координаты вот в нашей же группе, в плюс 800. Да, свои данные все оставлю, да. И какие вопросы будут у вас. В теме отвечу. Нашей передачи. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время и пришел. Да, и вам спасибо, конечно. И ребятам посоветовал. То, на чем мы не успели ответить, мы постараемся ответить, наверное, может быть, уже в онлайн-режиме, либо на следующей передаче. И это не последняя наша встреча, я так полагаю. Так что, друзья, всего доброго, до свидания и до следующей субботы. Пока. Пока-пока всем. В субботу с Джеффом.